Глава 90. Лейтенант Колле изумленно рассматривал компьютер, установленный на чердаке амбара в Шато Вилет. «Так вы считаете, прослушка всех указанных здесь людей велась с помощью этой системы?» «Да», — кивнул агент, — «и данные собирались больше года». Колле перечитал список. Кольбер Состак, председатель Конституционного совета. Жан Шафе, куратор музея Жодепом. Эдуард Десроше, старший архивариус библиотеки Митерана. Жак Соньер, куратор музея Лувр. Мишель Бретон, глава французской разведки. Агент указал на экран. Особенно их интересовал номер 4. Колле молча кивнул. Уж он-то сразу заметил это имя. Жака Соньера прослушивали. Затем он снова пробежал глазами весь список. Но как удалось поставить на прослушку всех этих известных людей? Вы прослушали хоть что-то из этих аудиофайлов? Несколько. Вот самый последний. Агент защелкал клавиатурой. Микрофон ожил. Капитан, прибыл агент департамента криптографии. Колле просто ушам своим не верил. Но это же я, мой голос. Он вспомнил, как сидел за столом в кабинете Жака Соньера и сообщал Фашу по рации о прибытии Софи Ниве. Агент кивнул. Большая часть разговоров, которые мы вели в Лувре во время расследования, была доступна некоему третьему лицу. Вы послали людей на поиски жучка? В этом нет необходимости. Я знаю, где он находится. Агент подошел к столу, где лежали какие-то заметки и распечатки, порылся в бумагах, нашел страничку и протянул Колле. «Вам это знакомо, не правда ли?» Колле изумился. В руках у него была фотокопия старинной схемы с изображением неизвестного механизма. Он не смог прочесть сделанные от руки по-итальянски подписи и пояснения к рисунку, но в том и не было необходимости. Он сразу понял, что это такое. Двигающаяся и открывающая рот фигурка средневекового французского рыцаря. Того самого рыцаря, что стоял на столе у Саньера. Колле взглянул на поля, где красовались какие-то примечания, написанные красным маркером и по-французски. Похоже, то были пояснения, где и как лучше всего разместить в рыцаре жучок.